любовных похождениях Пипа и о их любопытных последствиях. Что ни говори, о тамошнюю жизнь Пип взбаламутил, хорошо ли, плохо ли, но после этого все пошло по-другому. Через год или два после тех событий Макс ушел на пенсию и перебрался в Райдерс, чтобы в уединении завершить свой огромный труд о Платоне. И он предложил Эффингаму возобновить их старые обычаи собираться на чтение, чтобы Эффингам приезжал, гостил у них, и они вместе читали греков. Эффингам очень обрадовался. Чтение античных авторов в обществе старика для него всегда было наслаждением. С нетерпением он ждал отпуска, ждал встречи с местными пейзажами, ждал даже встречи с Элис, которая в то время взяла отпуск в своем институте садоводства. Радость его несколько поубавилась, когда он, приехав, застал здесь же и Филиппа. Тот бродил по террасе, неотрывно разглядывая соседний дом в бинокль, и это натолкнуло Эффингама на мысль, что здесь что-то готовится. Но подозрения оказались напрасны. Пип был вежлив, Элис была тактична. Пип уходил ловить рыбу, Элис отправлялась собирать растения. Максу не терпелось приступить к Тимею. Солнце неутомимо освещало величавое побережье и могучее море. И ничто не могло, казалось, омрачить Эффингаму счастье пребывания здесь. Ничто, кроме тревожащей близости пленницы. Элис известила его о случившемся, но в общих чертах, и, безусловно, он был заинтригован. Некий интерес к этим событиям входил составляющий в то удовольствие, которое он ощущал при мысли о приезде в Райдерс. Но после приезда все начало выглядеть иначе. Образ этой женщины завладел им, отобрал покой, проникал даже в сны. Он отправлялся на прогулки в направлении замка, хотя приближаться не смел. Или подолгу смотрел на него в окно, но перед искушением взять бинокль все же устоял. И тогда он решил, надо или уезжать, или предпринять какой-то шаг. Но какой? В Райдерсе о соседке молчали, однако это молчание как раз и создавало обрамление, в котором ее образ становился все ярче и ярче. То, что в конце концов произошло, произошло само собой. Эффингам, бродя как-то по скалам позади замка Гейз, заблудился, и его застали сумерки. После того, как он потратил уже достаточно времени в бесполезных блужданиях по пастбищу, тянущемуся между краем скалы и болотами, и самые черные мысли уже начали одолевать его, ему и повстречался какой-то прохожий. Им оказался Деннис Ноулан, который вывел его на дорогу. В сущности, там была лишь одна подходящая тропа, поэтому они пошли вместе. Когда они приблизились к Гейзу, вдруг поднялся страшный ветер, и поэтому вполне естественно было искать убежище в доме, куда Ноулан с несколько медвежьей грацией пригласил его. Весть о госте достигла Анны, и она тут же пожелала его видеть. Впоследствии, припоминая себя в этот момент, Эффингам употреблял такие определения, как «мгновенная подчиненность», «настроенность»,